С минуту они ехали молча под стук колес по брусчатке. Директор Беккер сдвинул шторку, плотно закрывающую окно, посмотрел на улицу. Вдруг сказал: «Анастасия редко пишет мне и в своих письмах редко упоминает вас, но то немногое, что есть, описывает вас очень положительно. Я привык верить ее суждениям о других. Вы, смелый солдат и благородный человек, берегите мою наследницу, дядя». Настя медленно сняла очки и прикрыла лицо ладонью. «Боже мой, а ты все питаешь иллюзии, что сумеешь отвертеться», — хмыкнул старичок. «Зря, у тебя нет никаких шансов». Когда экипаж высадил их перед квадратным пятиэтажным зданием серого кирпича, девушка, даже не пытаясь скрыть облегчение, выдохнула. Негромко произнесла, глядя вслед удаляющейся карете: «Дело пахнет мандаринами. Мы должны закончить расследование как можно быстрее. Если задержимся в Берлине, дядя Готфрид нас поженит. Очки в заклад даю, у него уже припасены обручальные кольца». «А, Хаэм, а почему ты мне о нем не рассказывала?» — спросил Николай, подталкивая ее к дверям, украшенным скромной деревянной табличкой. «Не зная, что здесь гостиница, и не заметишь». «А зачем?» — пожала плечами сыщица. «Если бы не это дело, вы бы и не пересеклись никогда». Она вдруг обогнала Николая, встала перед ним, запрокинув голову и серьезно глядя мужчине в лицо. «Коля, мой отец, простой следователь уголовной полиции в Москве. Моя мама, простая служащая в полицейском аппарате. Они меня вырастили, я у них единственная, братьев и сестер у меня нет. Я выросла в небогатой семье простых и порядочных людей. То, что у меня есть богатый и влиятельный родич в Германии, ни на что не должно влиять. Но дядя искренне меня любит, потому я все же с ним общаюсь, пишу письма. И все-таки это значит лишь, что у меня есть полезные служебные контакты. Понимаешь, не очень, честно признался майор. Но если это сложная для тебя тема, не будем ее больше трогать. Устраивает, устраивает. И не обижайся». Привстав на цыпочки, девушка быстро поцеловала его в щеку, игнорируя редких прохожих вокруг. «Пойдем». Внутри гостиницы жандарм была точно такой же, как и снаружи, чистенькой, опрятной, очень скромной. Выделенный сыщице и майору номер оказался семейным, с одной спальней и большой двухместной кроватью. Над кроватью грозно хмурил седые брови с портрета кайзер Вильгельм. «Дядя лично бронировал», — констатировала Анастасия, бросая на кровать пакет с мундиром. «Горячую воду здесь подавали централизованно, из котельной в подвале, потому специально греть ее не пришлось». Со словами «женщины и дети, вперед!» Настя решительно оттеснила спутника от дверей ванной и закрылась изнутри. Дронов же, привыкший неделями обходиться без помывки, лишь пожал плечами и уселся в уютной гостиной на продавленном диване, взяв с журнального столика свежую газету. Заметка об убийстве русского дипломата отыскалась быстро, дело все еще интересовало прессу, но статьи о нем уже перебрались с передовиц на внутренние развороты. Ничего интересного в заметке не было. Если следствие и сдвинулось с мертвой точки, то газетчиков об этом не уведомляли. В других колонках писали о рутинных и малопонятных приезжему вещах: где-то клали новую брусчатку, где-то открыли новый магазин готового платья, куда-то пропали деньги, выделенные на чистку канала, соединяющего реки Шприе и Хавель. Минут через 10 шум текущей воды стих, щелкнул шпингалет, хлопнула створка, и заметно повеселевшая Анастасия окликнула Дронова: «Давай, Коля, твоя очередь, я пока прическу подсушу. Быстро ты, достань потом из рюкзака мой парадный китель». Отложив газету, майор поднялся с дивана, замер, увидев Настю. Девушка вышла из ванной совершенно обнаженной. Единственным полотенцем она сейчас вытирала волосы. Распущенные, лишь немного влажные каштановые пряди спадали тяжелой волной ниже плеч, подчеркивая их хрупкость и стройность нежной шеи. Без одежды, впрочем, сыщица казалась не столь хрупкой, как обычно, видно было, какая она поджарая, жилистая. «Я же ванну не набирала», — Настя кивком указала на дверь. «Ты тоже лучше душ используй, тут напор неплохой, надо будет его вместе опробовать». Позволил себе вольность Николай и торопливо юркнул в ванную, не дожидаясь ответа. Посольство Российской империи в Берлине находилось, конечно же, по весьма впечатляющему адресу, чуть ли не с видом на знаменитые Бранденбургские ворота из окон. «За что люблю свою историческую родину, так это за простоту и пренебрежение красивостями», — с усмешкой говорила Настя, пока конный экипаж увозил их от жандарма, подпрыгивая на булыжной мостовой. Девушка была уже в черно-серебряном мундире и придерживала на коленях кивер. «Едем мы в район Митте, что с немецкого переводится как «середина», и он, представь себе, расположен в середине столицы. Посольство стоит на одной из самых красивых городских улиц, Унтер Ден Линден. Догадайся, чем она знаменита. Ну, кроме престижности, на ней растут липы, предположил Дронов, в сотый раз поправляя воротник парадного кителя. Майор не надевал его очень давно, да и просто из сундука доставал всего раз, чтобы пришить новые погоны. Верно, кивнула сыщица. Название переводится «под липами». И там правда растут липы. У немцев и с оружием так. Винтовка образца 98-го года называется винтовкой 98, например. Потому тайгас безопасность у них такая дырявая, вздохнула Анастасия. Слишком прямолинейно мыслит. Дядюшкины коллеги все не научатся интриги плести как следует. А англичан и французов такому учить не надо, оно у них в крови. Дисциплина, правда, против утечек информации тоже немного помогает. Экипаж один за другим миновал два моста, через Берлинский канал и реку Шприе. За вторым уличное освещение сделалось куда ярче, а булыжник под колесами сменился гладкой брусчаткой. За окнами мелькнули какие-то деревья, окраины парка Тиргартен, как пояснила Анастасия. Наконец карета остановилась, и кучер, спрыгнув на земь, распахнула им дверцу. Осмотреть бы место взрыва, да темно, и времени много уже прошло, с сожалением произнесла сыщица, выбираясь из салона. Дронов, покинув экипаж вторым, быстро огляделся. Посольство размещалось в большом белокаменном здании П-образной формы. Дворик между крыльями был отгорожен от тротуара нешуточной решеткой с шипами поверху. Стоянки около посольства оказались пусты, по ним и по тротуару прохаживались парами германские полицейские в черных мундирах. А по ту сторону забора плотно, едва ли не плечом к плечу, выстроились солдаты российской пешей гвардии с винтовками на ремнях. Серьезно окопались, заметил Дронов. Много важных шишек внутри. Настя взяла кивер под мышку и широко, уверенно зашагала к воротам. Николай поравнялся с ней. На сей раз сдерживать шаг офицеру почти не приходилось, ноги у девушки были длинными, а охрана резиденции села в лужу. Самого важного человека в миссии не уберегли. Вот и стараются, и наши, и немцы. На входе их проверили дважды. Сперва предъявить документы и приглашение пришлось патрулю черных полицейских, затем гвардейскому лейтенанту. Гвардеец был напряжен, как гитарная струна, однако держался вежливо, а увидев имена в пригласительных билетах, тут же попросил прибывших зайти в караульное помещение. Там майора и сыщицу поджидал опрятно одетый молодой человек в круглых роговых очках. Когда они вошли, юноша раскладывал пасьянс на столе дежурного. Третий секретарь посольства Ягошев Павел Николаевич, представился он, вставая. Вы Анастасия, а вы Николай, полагаю, мне поручено провести вас в банкетный зал и сопровождать до конца вечера. Очень приятно, но за пределами этих стен зовите меня Анной. Анной Тельман. Сыщица наградила секретаря своей фирменной улыбкой. Тот сглотнул, немного побледнел, но нашел в себе силы кивнуть. Конечно, я в курсе. Я посредник между нашим полицейским атташе и штази, хотя это не официальная должность. Можете на меня рассчитывать. Надеемся на вашу помощь. Дронов взял руку юноши, которую тот забыл протянуть, сжал его ладонь, тряхнул. Я ничего не смыслю в этикете и подобных мероприятиях. О, от вас много не потребуется. Павел Николаевич с видимым трудом оторвал взгляд от Настиной улыбки, благодарно кивнув майору. Просто будьте вежливы и сдержаны. Вы же армейский офицер, а не дипломат. Знания этикета от вас никто и не ждет. Если вы готовы, следуйте за мной. Выйдя с гостями из караулки, молодой секретарь повел их к западному крылу, на ходу объясняя. Прием проходит по сокращенной программе, вы хоть и не сильно задержались, но многое пропустили. Речь князя, приветствие, вручение грамот. Кайзер уже покинул резиденцию, к сожалению. Его охрана очень нервничала, просила ускорить церемонию. Сейчас, если можно так выразиться, вольная программа. Оставшиеся гости в банкетном зале свободно общаются за шведским столом, слушают музыку. Скоро начнут расходиться. Я проведу вас туда незаметно, просто войдете через одну из боковых дверей, они все за занавесями. Мало кто заметит, когда вы появились. Сможете говорить, что просто чуть опоздали, если спросит. Пояснения юноши были несколько сбивчивыми, но шел он уверенно, явно зная планировку здания наизусть. Через неприметную дверцу во флигеле внутрь посольства, потом по коридорам первого этажа в центральный корпус. Всюду им попадались караулы, которым приходилось показывать документы. Последний пост оказался прямо у той самой боковой двери. Миновав его, Дронов, Анастасия и их провожатый тихонько скользнули в овальный банкетный зал, занимающий, наверное, добрую треть центрального корпуса. На их появление действительно никто не обратил внимания, гостей было довольно много, они прохаживались меж длинных столов, уставленных яствами, собирались в группки, о чем-то беседовали. Оркестр в дальнем конце зала играл какую-то нежную мелодию, но достаточно громко, чтобы не было риска случайно подслушать чужой разговор. «Хаэм, я думал, народу будет меньше». Николай попытался скромно встать у стены, не отходя от дверцы далеко, однако Анастасия взяла его под локоть и решительно потянула к ближайшему столу. «Это все дипломаты, не только», — покачал головой Павел Николаевич. «Здесь еще военные из посольских свит, полицейские, много журналистов. Все дипломаты прибыли с усиленной охраной, кое-кто, с женами и взрослыми детьми, если те уже на госслужбе. Тут сейчас человек 30, наверное. А князь Ливин, вон там, около оркестра», указала Настя взглядом, одновременно беря со стола тарелку с мелким круглым печеньем. Тарелку она предложила спутникам. Ягошев, похоже, этого даже не заметил, Николай же взял одно печенье, но есть его не стал. «Да, это он», покивал секретарь. «Александр Карлович». Двое мужчин, с которыми он беседует, граф Иоахим фон Мансфельд из Министерства иностранных дел Рейха и Гвидо Баромео, полномочный посол итальянского королевства. «Мы должны быть благодарны господину Баромео. Он сегодня единственный из заграничных дипломатов открыто дружелюбен к князю. Из-за последних событий в Азии многие держатся холодно. Гвидо Баромео оказался удивительно молод для полномочного посла, лет 40, загорелый черноволосый красавец с лихо подкрученными на концах усами. С графом и князем он беседовал непринужденно, белозубо улыбаясь и поигрывая полупустым бокалом вина. Вон там, в дальнем углу, угрюмый мужчина в желтом камзоле старинного покроя, Луис Фернандес де Веласко, посол Испании, продолжил тем временем Павел, игнорируя протянутую ему тарелку. Анастасия, пожав плечами, вернула ее на стол и принялась брать печенье по одному. Он сегодня мало с кем общался, кроме господина Баромео. Испания заказала у Италии современный броненосец, а у Германии несколько воздушных корветов для борьбы с берберийскими пиратами. Причем в рассрочку, суммы и сроки выплат до сих пор не утверждены. Другие вопросы их дипломатов сейчас мало волнуют. Вон тот высокий мужчина в пенсне, что разговаривает с двумя русскими военными, посол Американской конфедерации Пол Джонсон. Он тоже многое сделал, чтобы разрядить обстановку на приеме. Но тут ничего удивительного, конфедерация – наш потенциальный союзник против Англии. На немецких верфях прямо сейчас строится пара легких крейсеров для их флота. Конфедераты давно точат зубы на британские колонии вдоль восточного побережья Америки, кивнула Настя, перестав хрустеть печеньем. Тарелочка возле нее пустела с устрашающей быстротой, однако ела сыщица на удивление элегантно, ухитряясь не сыпать крошками. Их континентальное ополчение куда сильнее английских гарнизонных войск, но полноценной войны с империей они не вытянут, и прекрасно это понимают. Конфедерация рассчитывает, что в случае большой войны в Европе Британии станет не до колоний, тут-то они свое и возьмут. То есть, Николай нахмурился, хоть они нам и союзники, но втянуть нас в войну, в их интересах. Правильно мыслишь, еще раз кивнула сыщица, война в Европе им ничем не грозит, зато сулит немало выгод. Правда, они все же заинтересованы в нашей победе. Выигравшая европейскую войну Британия живо пропишет конфедерации жгучего порошка под хвост, у них старые счеты. Это третий и последний полномочный посол среди гостей сегодня, вздохнул молодой секретарь. Посол Чешского королевства уже уехал, как и представители Австрии. Послы Англии, Франции, Бельгии, Голландии и халифата демонстративно не явились, хотя приглашения им были высланы. А кто тогда этот тип в челме? Анастасия взяла с тарелки последнее печенье. Прямо напротив нас, она имела в виду несомненного араба, изучающего блюдо на столе в десятке метров от них. Тот был облачен в европейский строгий костюм, который странно гармонировал с белым тюрбаном на голове. Рядом с арабом держался угрюмый крючконосый мужчина в костюме подешевле и без челмы, но тоже явный выходец из халифата. Очевидно, телохранитель. Это Юсуф бен Али, посланник персидского шаха. Персия ведь формально отдельное государство, хоть и вассал халифата. Но, Как видите, их посланник, не перс. Оказавшись в привычной среде, Павел Николаевич, похоже, ощутил себя уверенней. Впервые за вечер на его лице появилось нечто вроде иронической усмешки. Халифат всячески демонстрирует свою обиду на Россию из-за вторжения в Среднюю Азию. Но им интересно, что случится на приеме. Вот и используют обходные пути. И только арабы пошли на такое, уточнила Настя. Ну, замялся молодой дипломат. Похоже, что да. Хотя, на прием прибыл военный атташе французского посольства месье Тьерри Ламбер. Но мы не знаем, официальный ли это визит. Это как? Приподняла брови Анастасия. Николай тоже не скрыл удивления. Дело в том, что месье Ламбер, как бы сказать, секретарь наморщил лоб, имеет славу несколько эксцентричного человека и очень своевольного. При этом у него хорошие связи в Версале, особенно в военных кругах, потому многое ему сходит с рук. Месье Ламбер, полковник от кавалерии, но служил в особых частях французской армии, бывал с деликатными миссиями в Африке, Индокитае. Он порой странно себя ведет, но его уважают за опыт и навыки. Бывало так, что он давал очень странные рекомендации, и они срабатывали. А когда его предупреждения не слушали, происходило что-нибудь плохое. Мы послали приглашение нескольким сотрудникам французского посольства, а пришел только господин атташе с единственной спутницей. Вполне допускаю, что он тут не по поручению посла Франции, а вопреки его запрету. Это вполне в духе месье Ламбера. Кстати, вот он, смотрите правее, идет через центр зала. Кого-то он мне по описанию напоминает. Дронов глянул на Настю с усмешкой. Та сделала вид, что не заметила его взгляда. Поправила очки, чуть прищурилась, рассматривая француза издалека. Проговорила медленно. Колоритная личность. И на военного не похож, согласился майор. Длинный, с Николая ростом, тощий как жердь, с козлиной бородкой, с лохматыми темно-русыми волосами, в круглых небольших очках, Тьерри вызывал ассоциации скорее со школьным учителем математики. И все же войска специального назначения напомнила сыщица. Пользуется уважением в столице. Нет, определенно интересный персонаж. А еще, обрати внимание на его спутницу. Настя прищурилась сильнее. Светловолосую, угу, ту, что хвостом за ним вьется. Что скажешь, за французским атташе, фланирующим по залу, действительно всюду следовала юная девушка в скромном сине-белом платье с воротником-стойкой, та самая спутница, упомянутая Павлом. Невысокая, чуть больше полутора метров ростом, изящная и хрупкая, кукольная нежная личика, с которого не сходило серьезное, сосредоточенное выражение, огромные светло-зеленые глаза, прямые золотистые волосы, не слишком пышные, но красиво отливающие в свете люстр, будто припорошенные золотой пыльцой. Девушка собрала их в прическу, похожую на Настину, только вместо хвостика у нее была тонкая коса, уложенная на затылке и прихваченная синей ленточкой в тон платью. Ну, Дронов нахмурился, пытаясь понять, чего от него хочет подруга. Симпатичная, на Сашу немного похожа, наверняка старше, чем выглядит, знаю я таких людей, лет 25 ей, даже больше, думаю. Ох, дурак, сокрушенно выдохнула Настя, при этом не меняясь в лице. Я не про то, смотри, как она держится относительно господина атташе, как двигается, как озирается. Еще подол платья у нее интересный, хоть и длинный, но только кажется тяжелым. Уверена, он не будет стеснять движения, если ей потребуется бежать или бить с ноги. Ты хочешь сказать, ага, она, его охрана, вот эта крохотулька. Николай и сам теперь заметил, что девушка держится чуть позади француза, точно за его левым плечом, и часто посматривает по сторонам. Очень профессионально так осматривается, за пару мгновений окидывая взглядом весь зал. Сам же Александру припомнил, она еще меньше, легонько ткнула Анастасия мужчину локтем в бок и хмыкнула. А то, что эта зеленоглазая сопровождает такого важного типа, говорит либо о том, что господин военный атташе ставит эстетику превыше безопасности, либо что у нее отличная подготовка и серьезный опыт, и недостаток сил она чем-то компенсирует, умом, реакцией, верностью, может, еще чем, надо ее запомнить. Сыщица ловко выхватила из пальцев Дронова последнее печенье, аккуратно уложила его точно в середину опустевшей тарелки, повернулась к провожатому. Павел Николаевич, будьте любезны, познакомьте нас прямо сейчас с месье Ламбером. Ягошев молча кивнул и двинулся на перехват, увлекая майора и сыщицу за собой. Третий секретарь посольства перемещался по полному людей залу уверенно, петляя меж столов и гостей, Спутникам оставалось лишь поспевать за ним. Точку встречи он рассчитал как опытный штурман боевого дирижабля. Их маршрут пересекся с маршрутом господина атташе на сравнительно свободном пятачке, где никто не помешал бы беседе. Павел чинно раскланялся с французом, представил по-немецки. Майор от конницы дронов Николай Петрович и его переводчик, лейтенант Анна Тельман из полка «Черных Улан». Господин майор, в некотором роде ваш коллега, месье Ламбер, тоже боевой офицер, драгун, тоже служил в Азии, участвовал в походах на Хаканское ханство. Я служил несколько южнее, но в любом случае, очень рад знакомству, широко и искренне улыбнулся атташе. Сделав шаг вперед, без особых церемоний обменялся рукопожатиями не только с Николаем, но и с Анастасией. Пальцы у тощего на вид француза оказались железными, широкую ладонь майора он стиснул так, что та побелела. Я сегодня старался переговорить со всеми офицерами, которых привез новый посол. Тьерри изъяснялся на немецком быстро и свободно, русского он, видимо, не знал, а знания французского от собеседников не ожидал. Не нашел одного из указанных в списке гостей, а он, нашел меня сам. Я очень интересуюсь иностранным опытом, не только немецким. Рад буду с вами побеседовать. Мне интересно послушать о войне с ханствами, а я вам расскажу про Индию. Все, что не секретно, подмигнул француз и сделал жест, словно поднял что-то на левой ладони. Это будет интересный разговор. Энергичная речь месье Ламбера действовала заразительно, уже после пары фраз дронов ощутил, как с него спадает напряжение. Но думаю, нам лучше провести его в другом месте и чуть позже. А пока, не представите ли свою юную спутницу, майор галантно поклонился зеленоглазой. Та все это время фарфоровой статуэткой стояла за спиной Тьерри, словно бы и не дыша, двигались только ее глаза. О, это Джейн, моя сопровождающая. Мне правда стоило сразу вас познакомить. Французский дипломат отступил чуть в сторону, чтобы не заслонять миниатюрной девушки. Та вместо положенного книг сына просто кивнула Николаю, коснувшись ладонью груди и перевела взгляд на Настю. Рассматривала с полминуты, очень пристально, ничуть не таясь. Сыщица ей улыбнулась, своей наводящей жуть ухмылкой. Джейн улыбнулась в ответ, лишь чуть заметно приподняв уголки губ. Николаю почему-то сделалось неуютно. «Приятно познакомиться», — сказала Джейн по-немецки, довольно уверенно, но с акцентом, который заметил даже Николай. Голос у девушки оказался неожиданно глубоким, хотя не настолько, чтобы резонировать с внешностью. «Я сопровождаю господина атташе на сегодняшнем приеме». Польщен знакомством, вновь отвесил полупоклон майор. «И мне приятно», — ответила Анастасия по-английски. «Но, быть может, вам удобнее говорить на родном языке? Простите», — вежливо приподняла брови зеленоглазая. «Судя по выговору, вы родом из Англии, верно?» Улыбка Насти сделалась шире. «И не из колоний, а именно с островов. Думаю, с севера, но не из Шотландии. Йоркшир, Норт-Йоркшир, вы угадали», — еще раз кивнула Джейн. Теперь она говорила на английском, и Дронову приходилось напрягаться, чтобы ее понимать. «Мне действительно легче говорить на родном, благодарю вас, уверена, и вы бы предпочли родное наречие. Прости, Джейн». Француз покосился на свою спутницу с плохо скрытой растерянностью. «О чем ты? Но ведь фройлин Тельман, не немка», — ровно отозвалась маленькая девушка, глядя Насте в глаза все с той же едва заметной улыбкой. «Она хорошо имитирует берлинский акцент, однако он ей не родной». «Вы что-то путаете, мисс Джейн», — сказала сыщица, перестав улыбаться. «Да, сохраняя безупречно вежливый тон и улыбку на лице», — сообщила англичанка. «Джейн Доу, возможно, вы правы, у вас идеальный немецкий. Быть может, вы имитируете только столичный акцент. Допускаю, что вы немка, но родом не из Берлина и даже не из его окрестностей. Возможно, вы из Вюртемберга, Южной Баварии или даже Австрии. Джейн, при всем моем уважении к твоим навыкам, ты тут не специалист, пришел атташе на помощь, не знающий, чем крыть такую карту, Настя, вы правы». Джейн бросила на спутника быстрый взгляд, явно стараясь не отводить глаз от Анастасии дольше, чем на мгновение. «Но мне кажется странным, когда кто-то выдает себя за другого. Это достойно внимания. Анна, хороший переводчик и владеет несколькими языками», добавил Николай. «Может, это сказывается на ее выговоре. Но заверяю вас, ваши подозрения не обоснованы. Простите». Маленькая англичанка вновь приложила узкую ладошку к груди. Николай вдруг обратил внимание, что она в белых перчатках, не очень подходящих к платью с длинными рукавами. «Вероятно, я ошиблась. Примите мои извинения за неловкую ситуацию. Ну что вы? Улыбка вернулась на лицо сыщицы, однако теперь она, подобно Джейн, лишь приподняла уголки губ. Все в порядке. Если вы хотите, господа офицеры, я устрою вам встречу в ближайшие дни, поймав удобный момент, взял слово секретарь посольства. У меня есть ваши контакты, я подберу удобное место и подходящее время. Это будет замечательно, кивнул месье Ламбер, сдвигаясь так, чтобы оказаться между Джейн и Настей. Надеюсь встретить вас, майор, и вас, лейтенант, в скором времени. Коротко попрощавшись, они разошлись, и Николай украдкой провел ладонью по лбу, к счастью сухому. Спросил полушепотом, что сейчас произошло, Энн. Анна, интересные вещи выяснились, вот что. И между прочим, какой бы дрессированной ни казалась эта малышка, у нее есть чувство собственного достоинства, также негромко ответила сыщица, поглядывая в сторону отошедшей парочки. За этим каменным личиком упрятана гордость. Мисс Доу хорошо владеет собой, заметил майор. Но ты видел, как она меня уделала, хмыкнула Настя. Мне аж самой понравилось. Однако ей не было нужды сообщать вслух, что она меня раскрыла. Подождала бы, пока мы уйдем, тихонько нашептала бы хозяину. Но нет, ей захотелось сбить с меня спесь, оставить последнее слово за собой. И получилось. Хоть это лишило ее некоторого преимущества. Она мне нравится. Надеюсь, не придется в нее стрелять. А ты думаешь, французский дипломат, военный, со связями в политических кругах, качнула сыщица головой, с постоянной сопровождающей урожденной англичанкой, непростой англичанкой, способной расколоть мой акцент и явно знающей, где у револьвера рукоять. Рано пока делать выводы, но вечер уже прошел не зря. Есть пища для размышлений, и появились первые планы на будущее. Что дальше? Деловито поинтересовался Игошев. Юноша уже вполне освоился в их компании, похоже, чувствовал себя членом команды. У нас есть еще минут 20, прежде чем гости начнут расходиться. Свести вас с персидским эмиссаром не стоит. Настя перехватила поудобнее кивер, который несла на сгибе локтя. Нам пока лучше сделать вид, что мы интересуемся не только дипломатами. Николай же здесь, как военный консультант. Займите нас чем-нибудь, что будет выглядеть естественно, минут на 10-15. Мы уйдем немного раньше первых гостей. Можно просто поесть. Бросил Дронов печальный взгляд на богато сервированные столы, мимо которых они шли. Можно, потер подбородок Павел Николаевич. Но, знаете, идите за мной. Он направился к небольшой, плотной кучке военных. Четверо офицеров, двое немцев, один чех, один австрияк, обступили круглый столик с выпивкой и весьма организованно истребляли его содержимое, передавая друг другу закуски. «Господин майор, человек, с которым вам, я уверен, будет интересно познакомиться». Молодой дипломат чуть поклонился приземистому усачу в темно-синем мундире с золотым шитьем. «Барон Эрик фон Шварцвальд, в ранге полковника, возглавляет третий отдельный механизированный батальон «Морской черт». Барон, это майор Николай Дронов, азиатский экспедиционный корпус. Рад знакомству, господин полковник, отдал честь Николай. Анастасия рядом с ним сделала то же самое, но молча. И я рад, майор, улыбнулся барон, отставляя фужер с вином. А еще я в кои-то веки рад военному церемониалу. Будь мы не в мундирах, пришлось бы соблюдать куда больше условностей. Эполеты немного сглаживают сословные различия. Кстати, польщен знакомством и с вами, лейтенант. Он вопросительно взглянул на сыщицу. Задержал взгляд, явно оценивая фигуру и длину ног. Анна Тельман, господин полковник, ответила та довольно браво. Лейтенант Тельман, кивнул барон. Только не называйте меня господином, не люблю такое слышать от женщин. Как прикажете, ваше превосходительство. Анастасия, похоже, наслаждалась ролью, отыгрываясь за недавний провал. Надеюсь, вы не обидитесь, если я признаюсь, что не слышал прежде о вашем батальоне, поспешил перехватить инициативу Дронов. Тут ни на что обижаться, его сформировали считанные месяцы назад, благодушно махнул рукой фон Шварцвальд. Видите ли, батальон относится к морской пехоте. Механизированный, вскинул брови Николай. Именно так, вновь улыбнулся немецкий офицер. Как вы знаете, Германская империя уделяет механизированным частям больше внимания, чем любая иная держава. Пока британцы пересаживают драгун на броневозы, а французы распыляют машины по пехотным частям, Наш штаб ищет особые тактики специально для гусеничной и колесной бронированной техники. Кроме прочего, рассматривается использование механизированных подразделений в составе воздушного и морского десанта. Если для первого пока еще разрабатываются специальные броневики, влезающие в десантный отсек дирижабля, то со вторым – проще. Барон говорил все более увлеченно, взяв со стола свой фужер и помахивая им в воздухе. Анастасия начала синхронно переводить, видя, что ее спутник теряет нить монолога. На верфях переделали несколько морских десантных кораблей, и теперь они могут высаживать технику на достаточно ровный и удобный берег. Мой батальон отработал пару высадок, обошлось почти без потерь. Сейчас в нем 7 броневозов с автоматическими пушками и 2 десятка бронеавтомобилей с разным вооружением, от пулеметов до легких орудий. Ни одна современная береговая оборона не подготовлена для отражения подобного удара. Улыбка полковника сделалась хитрой, даже британская. И название у батальона удачное, смею заметить. Пришла очередь дипломату успешно менять тему. Нужно быть чертовски смелым человеком, чтоб высаживаться на враждебный берег в стальном гробу, плавающем хуже топора. Кстати, барон, я понимаю, почему вы избрали эмблемой своей части изображение той зубастой рыбы. Но все же почему она розовая? По недоразумению, коротко хохотнул немец и отпил из фужера. Перепутали краску и грунтовку, ну а потом прижилось. А вам что-то не нравится? Враги будут в смятении, усмехнулся Дронов. Если вы еще и знамя сделаете с этой же рыбкой. Ровно через 10 минут Егошев ловко закруглил их беседу, демонстрируя несомненный опыт в таких делах, и тихо увел своих подопечных из банкетного зала, так же как и привел. У ворот секретарь дал им свои визитки. «Я буду обеспечивать для вас связь с третьим отделением и полицейским атташе. Также можете через меня связываться со штази, если другие каналы окажутся недоступны. Надеюсь, хватит и штатных средств». Анастасия спрятала визитку в карман, легонько улыбнулась Павлу. «Но спасибо. Приятно было поработать с вами. Вы молодец». Оставив зардевшегося юношу под фонарем у караулки, они вышли с территории посольства. На проезжей части уже выстраивались экипажи, поджидающие дипломатов. Главным образом, крытые паровые мобили, но среди них затесалось и несколько карет. Был здесь и их извозчик. Анастасия вспрыгнула на подножку, что-то нашептала кучеру на ухо, и тот укатил в ночь. «Ты его отпустила?» – удивился Дронов. «Да, но недалеко, будет ждать нас в парке, чуть западней». Девушка надела кивер, кивком позвала майора за собой. Вместе они пересекли улицу, остановились на той стороне, в глубокой тени, хотя и в поле видимости сразу 2 полицейских патрулей. «Немножко посмотрим», — сказала сыщица. Четверть часа они наблюдали, как разъезжаются гости посольства. Одним из последних через ажурную арку ворот прошел французский военный атташе. Он наклонился к водителю своего мобиля с открытым верхом, что-то сказал. Водитель кивнул, а зеленоглазая спутница француза вдруг тронула дипломата за плечо, с решительным видом заговорила. Месье Ламбер ответил, прервав ее на полуслове одной короткой фразой. Маленькая англичанка умолкла, Дронову даже показалось, что на ее обычно бесстрастном лице мелькнуло смущение. Француз улыбнулся ей, кивнул водителю. Авто сорвалось с места, умчалось на восток. Дипломат и его миниатюрная спутница неторопливо зашагали следом по тротуару. Джейн привычно держалась чуть позади, но Тьерри постоянно оглядывался на нее, явно о чем-то рассказывая. На ходу он обильно жестикулировал. «Он решил пойти пешком», — ровным голосом произнесла Анастасия, сложив руки на груди и следя взглядом за французом и англичанкой. Она напомнила ему о безопасности. Он сказал, что делает это потому, что хочет погулять с нею под луной. Она была ошарашена и не смогла возразить. Простая душа, похоже, до сих пор не догадывалась. «Ты это прочла по губам?» — выгнул бровь майор. «Нет», — с усмешкой мотнула подбородком сыщица. «Только что выдумала. Но похоже на правду, верно? Планируешь за ними проследить? Зачем?» — пожала Настя плечами. «Эта мелкая златовласка мигом нас заметит. Выйдет совсем глупо. Что хотела, я увидела. А теперь, давай гулять под луной. Ты серьезно?» «Абсолютно». Девушка стиснула его локоть, обхватив двумя руками. «Ты уже несколько часов в Берлине, а города, считай, не видел. Мы, в историческом центре, одно из немногих мест, которое мне знакомо действительно хорошо. Я тут все с детства помню. Гуляем до парка Тиргартен». И они гуляли, под руку, не спеша, по усаженной липами улице, до небольшой площади, в конце которой высилась ярко освещенная громада мраморных ворот. Квадратные, массивные, выполненные из белого и желтого камня, те были увенчаны бронзовой фигурой в виде колесницы квадриги. Крылатая возница, девушка с мечом в поднятой руке, возвышалась над крышами окружающих площадь дворцов. «На самом деле это не настоящие Бранденбургские ворота», — тихо произнесла Анастасия, когда мраморная арка нависла над их головами. «Копия, которую закончили лет 40 назад, в официальных бумагах сказано, отреставрировали. Но когда что-то воссоздают на ровном месте, разве это реставрация? Тут хорошо, если несколько камней в фундаменте осталось от тех ворот. Впереди за аркой показалась широкая дорожная развязка, пустая в столь поздний час. За ней виднелась темная стена деревьев. И это про весь Берлин», продолжала Настя. «Здесь нет ни одного здания старше 100 лет. И в парках, даже в окрестных лесах, всего несколько деревьев, отметивших век. Все здесь построили заново. После войны», — мрачно кивнул Николай. «Да». Сыщица шагала рядом, держа спутника за локоть, но глядела вниз, под ноги. Дронов не видел ее глаз за козырьком кивера. «После войны города не было, то есть совсем, ничего не осталось. Даже парки пришлось сажать заново, и они быстро разрослись на пепле прежних. Памятники отреставрировали, так же как эти ворота. Правда, колонна Победы на площади Большой Звезды, настоящая, ее поставили в 20-м году. Жители предместья теперь зовут город Ноя Берлин, Новый Берлин. Берлинцы обижаются, по виду и не скажешь». На ходу Николай поглядывал по сторонам, ему было как-то беспокойно. Улица с липами кончилась давно, как и площадь вокруг ворот. Теперь они шли по обочине широкого шоссе, и совсем рядом шумели листвой деревья. Парк Тиргартен напоминал лес, и ночью здесь было жутковато. Город красивый, здания солидные. В этом лучшие черты немцев. Анастасия подняла голову, ее очки блеснули в желтом свете фонарей. Они вернули город из небытия, своими руками подняли из пепла. Трудились сотню лет и лишь недавно закончили работу. И я бы не хотела, чтобы их труд пошел прахом. На тебя не похоже. Дронов накрыл ее ладони, лежащие на сгибе локтя, своей, свободной. Столь возвышенные слова. Дело слишком серьезное, чтобы дурачиться, вздохнула сыщица. Если мои подозрения насчет этих взрывов верны, кто-то успел забыть, почему Великая война кончилась ничьей. Почему в ней не было победителей, все проиграли. И этот кто-то идет к своим целям, считая риск новой войны оправданным. О, вот и наш экипаж. Извозчик действительно ждал их на обочине, около боковой дорожки, вливающейся в шоссе как приток в реку. Дорожка вела на север, совсем недалеко, до мраморного монумента, окруженного знакомыми уже липами. Солдат в русском мундире стоял на груде обломков, опустив винтовку с примкнутым штыком и глядя перед собой одновременно устало и мрачно. Его голова была не покрыта, пехотный кивер валялся у ног, набитых камнях.